иконы и гуманы. В повседневной речи мы называем человека разумным, если с ним можно дискутировать, если его взгляды в целом соответствуют реальности, а его предпочтения отвечают его интересам и ценностям. Слово «рациональный» предлагает образ человека более рассудительного, расчетливого, менее душевного, но в обычном языке рациональный человек, несомненно, разумен. Для специалистов в области экономики и принятия решений это прилагательное имеет совершенно другое значение. Единственное подтверждение рациональности не в том, что взгляды и предпочтения человека разумны, а в том, что они внутренне не противоречивы. Рациональный человек может верить в привидения, если все остальные его убеждения допускают существование привидений. Рациональный человек может предпочитать ненависть любви, если его предпочтения не противоречивы. Рациональность — логическая когерентность, неважно, разумная или нет. Согласно этому определению, иконы рациональны, но удивительно то, что гуманы рациональными быть не могут. Икон не подвержен праймингу, эффекту YCAT, мышлению в узких рамках, субъективности и искаженным предпочтениям. Однако все это неизбежно для гумана. Определение рациональности как когерентности — невероятно строго. Оно требует точного выполнения логических правил, что недоступно ограниченному мышлению. Согласно этому определению, разумные люди не в состоянии быть рациональными, однако их нельзя из-за этого назвать иррациональными. Иррациональный — сильное слово, обозначающее импульсивность, эмоциональность и упрямое сопротивление разумным аргументам. Я часто морщусь, когда слышу, будто наша с Амосом работа показывает, что человеческий выбор иррационален. На самом деле наши исследования демонстрируют только, что гуманы плохо описываются моделью рационального агента. Хотя гуманы не являются иррациональными, им часто требуется помощь в формировании более точных суждений и принятии правильных решений. В некоторых случаях существующие руководящие принципы и социальные институты могут предоставить помощь такого рода. Подобные предположения кажутся безобидными, но на самом деле очень спорны. В интерпретации экономистов Чикагской школы вера в рациональность человека тесно связана с идеологией, согласно которой вредно и даже аморально мешать человеку делать собственный выбор. Рациональные люди должны быть свободны и должны ответственно заботиться о себе. В 2008 году экономист Ричард Талер и правовед Кэс Санстейн совместно написали книгу «Подталкивание. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье» — «Nudge», которая быстро стала международным бестселлером и библией поведенческих экономистов. Книга ввела в лексикон несколько новых терминов, включая слова «экон» и «гуман». В ней также предлагаются решения дилеммы — как помочь людям сделать правильный выбор, не ограничивая их свободы. Талер и Санстейн защищают позицию либертарианского патернализма. Государственные и общественные институты могут подталкивать людей к решениям, которые пойдут им на пользу в долговременной перспективе. Предложение подписаться на пенсионный план по умолчанию — пример подталкивания. Трудно утверждать, что свобода каждого ограничивается, когда его подписывают на план автоматически, ведь для отказа достаточно поставить на бланке галочку. Структурирование индивидуального решения, Талер и Санстейн называют его архитектура выбора, сильно влияет на результат. Подталкивание основано на психологических принципах, описанных в предыдущих главах. Выбор варианта по умолчанию естественно воспринимается как нормальный. Отказ от нормального выбора — волевой акт, требующий усилия, большей ответственности. О нем человек пожалеет скорее, чем о том, чего не сделал. Эти мощные факторы ведут к решению человека, который в противном случае не знал бы, что делать. Гуманы больше, чем иконы, нуждаются в защите от тех, кто эксплуатирует их слабости, особенно капризы системы 1 и леность системы 2. Предполагается, что рациональные агенты принимают серьезные решения взвешенно, используя всю доступную информацию. Икон внимательно вчитается в текст контракта, прежде чем подписать его, а гуман вряд ли станет этим заниматься. Беспринципные фирмы, готовящие контракты, которые клиент обычно подписывает, не читая, пользуются множеством законных лазеек, маскируя важную информацию мелким шрифтом и длинными формулировками. Размер шрифта и сложность формулировок в приложениях не считаются важными, Экон знает, как читать мелкий шрифт, когда он имеет значение. И наоборот, в книге «Подталкивание» содержатся рекомендации, требующие от фирм составления легко читаемых контрактов, понятных клиентам гуманам. Хорошим знаком является то, что некоторые из этих рекомендаций встретили серьезное сопротивление компаний, чьи доходы пострадают при лучшей информированности клиентов. Мир, в котором фирмы конкурируют, предлагая лучший товар, предпочтительнее того, где побеждает самый бессовестный. После выхода книги «Подталкивание» президент Обама предложил Санстейну место в отделе информации и регуляторной политики, что дает исследователю широкие возможности внедрять идеи психологии и поведенческой экономики в работу правительственных учреждений. Цель изложена в отчете административно-бюджетного управления за 2010 год. Читатели этой книги порадуются логике конкретных рекомендаций, включая призыв к ясным, простым, заметным и осмысленным описаниям. Читатель также узнает основные заявления, например, форма представления очень важна. Если, к примеру, описание возможного результата сформулировано в рамках потери, это окажет более сильное влияние, чем если представить его в рамках выигрыша. В предыдущих главах приводились примеры такого фрейминга при описании расхода горючего. Среди дополнительных нововведений — автоматическая запись в программу медицинского страхования, новая версия рекомендаций по здоровому питанию, заменившая невнятную пищевую пирамиду ярким образом пищевой тарелки, нагруженной сбалансированным набором продуктов. Правила, принятые Министерством сельского хозяйства США, по которому можно использовать на этикетке мясных продуктов фразы типа «90% постного мяса», при условии, что надпись «10% жира» выполнена рядом буквами того же цвета, размера и шрифта на фоне того же цвета, что и надпись о проценте постного мяса. Гуманам, в отличие от иконов, нужна помощь в принятии правильных решений. И существуют мудрые и безболезненные варианты такой помощи.